Мы достигли границы султанатов Паханг и Трингану примерно через полтора часа езды по очень оживленному шоссе, с одной стороны которого чередовались рисовые поля, бедные деревушки и джунгли, а с другой сверкало и переливалось Южно-Китайское море. Вместе с нами по шоссе двигалось странное скопище транспортных средств. Дряхлые грузовички и мощные лесовозы, нагруженные стволами огромных тропических деревьев, роскошные легковые автомобили и маленькие мотороллеры, на которых иногда размещалась семья из 5 человек, занимая все возможные места от руля до заднего сиденья, будто в цирке, велосипеды и даже козы. После пересечения границы пейзаж заметно изменился. Теперь людей на дороге было гораздо меньше, а растительность стала заметно пышнее и гуще. Ее обилие поражало меня. Один оттенок зеленого сменялся другим. Среди деревьев причудливо переплетались лианы и плющ. И то тут, то там сочную зелень разбавляли яркие островки тропических цветов. Все это буйство зелени и цвета казалось мне ненатуральным, будто пестро раскрашенная театральная декорация, потому что так сильно отличалась от привычного австралийского лета. От коричневой, выжженной травы наших равнин с крошечными точками прячущихся в ней диких орхидей, от редких эвкалиптов с их тусклой листвой и серо-белыми стволами, от ни на что не похожего аромата австралийского буша. Постепенно деревни стали попадаться все чаще, а шоссе сделалось гораздо шире, и, наконец, мы въехали в пригород Куала-Трингану. В дороге мы с Бахрином мало разговаривали, предпочитая слушать музыку. Но когда слева показалось большое сооружение за высоким сплошным забором из бетона длиной почти в милю, он как-то внутренне подобрался, выпрямил спину, выше поднял голову и, снизив скорость, начал подробно рассказывать мне о здании, мимо которого мы проезжали. Оказалось, что это дворец Истана Бадария, резиденция дяди Бахрина, султана Трингану, полное имя и титул которого звучали так: Дули Янг Маха, Мауля Султан Махмуд Ибн Аль-Мархум, Султан Наср ад-Дин Шах. Сквозь решетку ворот я мельком увидела большое светло-серое строение с развивающимся на крыше флагом. Бахрин объяснил, что территория дворца очень велика и вмещает поле для гольфа, большой спортивный клуб, зал для бадминтона и несколько теннисных кортов, а потом добавил, что за этой неприступной стеной и прошло его детство. В его голосе я не услышала ни тени ностальгии или сожаления. Он просто констатировал факт. Возможно, королевским детям с самого детства прививали сознание того, что на смену одной правящей семье неизбежно придет другая, и вместе с ней новые наследники. Или в глубине души Бахрин все-таки чувствовал обиду за то, что пришлось уступить дворец своим родственникам. Я решила, что это не мое дело, и не стала задавать этот вопрос вслух. И без того я чувствовала себя слишком неуверенно в этой совершенно новой и непривычной для меня ситуации. И мысленно пообещала себе, что буду больше слушать, чем говорить, и вообще вести себя очень осторожно, чтобы нечаянно не ляпнуть глупость и не оскорбить никого из новых знакомых. Если я стану во всем слушаться Бахрина, возможно, мне и удастся выжить на минном поле чужих традиций и дворцового этикета. Он ободряюще сжал мои пальцы и сразу за дворцом повернул машину на широкую зеленую дорожку. Мы почти приехали. По соображениям приличия, я должна была остановиться в доме дяди или тети Бахрина по соседству с резиденцией его матери. Чуть погодя, дорожка резко повернула влево и закончилась, но прямо перед собой я видела только живую зеленую стену, почти полностью скрывающую дом. Поверх нее выглядывала неровная линия крыши, как мне показалось, вобравшая в себя все известные архитектурные стили. Дом Янг Амат Мауля Тенку Сери Падука, Раджи, короче говоря, Тенку Ибрагима, дяди Бахрина с материнской стороны и его жены китаянки Розиты, больше всего напоминал особняк из знаменитого американского сериала «Династия», с той только разницей, что его резные деревянные двери украшали строчки из Корана, священной книги мусульман, традиционно призванные охранять дом от злых духов и свидетельствовать о преданности его обитателям. Аллаху. Внутри сверкал паркет и полированный мрамор. Радовали глаз драгоценные китайские и персидские ковры, В бесчисленных зеркалах сотни раз отражались огромные хрустальные люстры, а в тех комнатах, где не было кондиционеров, под потолком бесшумно крутились лопасти вентиляторов. В убранстве дома удивительным образом смешались откровенный кич и роскошь. Некоторые комнаты были выдержаны в каком-то едином стиле, итальянском «арт-нуво» с его позолоченными пальмами и стеклянными столиками или японском с развешанными по стенам старинными кимоно. В отличие от многих других особняков, в которых мне довелось побывать в Трингану, жилые помещения в доме тети Розиты оказались вполне комфортабельными, с привычной европейской мебелью, большими мягкими диванами, множеством горшков с цветами и, главное, с настоящими ванными комнатами и унитазами, гордо стоящими на высоких пьедесталах. Хотя, надо признаться, горячая вода и туалетная бумага имелась далеко не во всех из них. Позже хозяева прибавили к дому два новых крыла, еще один этаж и огромный бассейн из стеклопластика, который уже в собранном виде доставили из Австралии. Меня тепло встретила тетя Бахрина, с которой я уже встречалась в Куала-Лумпуре, и ее пасынок и падчерица Насруддин и Алина, оба студенты Мельбурнского университета. На тете Розите, в столице, расхаживавшей в коротких платьях от самых известных дизайнеров, на высоких каблуках и с безупречно модной прической, сейчас был надет длинный розовый кафтан из цветастого батика. Обычная домашняя униформа членов королевской семьи, как я выяснила позже. Ее приемные дети и родная дочь Сьюзи носили джинсы, непременный плеер на груди и массу золота и бриллиантов на руках и на шее. Еще у дверей Бахрин сказал мне, что по правилам местного этикета все входящие в дом должны снимать обувь прямо на пороге. Потом я неоднократно забавлялась, наблюдая, как группа людей, покидающих дом, ползает на коленях, пытаясь отыскать свою недостающую туфлю. Пожилой слуга подхватил и унес мой багаж, а меня провели в гостиную и предложили чашку чая. Я чувствовала себя очень неловко среди этих почти незнакомых людей, и поэтому Бахрин не покинул нас сразу же, как собирался сначала. Наверное, он заметил выражение испуга на моем лице и задержался, чтобы немного поболтать и помочь мне освоиться. Но в соседнем доме его ожидала мать, поэтому очень скоро он все-таки попрощался и ушел. И я смотрела ему вслед, будто Дороти из волшебной страны Оз, прямо на глазах, у которой рушится дорога из желтого кирпича.